Существует правило: партия, получившая относительное большинство голосов в данном штате, автоматически получает все голоса выборщиков данного штата. Конечно, голосуя формально за выборщиков, избиратель прекрасно осознает, что он голосует прежде всего за конкретных кандидатов на посты президента и вице-президента. Промышленному гиганту на Среднем Западе, где высоко развито машиностроение, производство электрооборудования, где опять-таки самый крупный в стране металлургический комбинат в пригороде Гэри. Город работает, но далеко не все его жители имеют в нем рабочие места. Структурный кризис остро поразил металлургическую и другие отрасли тяжелой промышленности. Не только, как писал Бизнес Уик, из-за импорта в Соединенные Штаты Америки стали, но и по причине собственной болезни, а именно старения американских сталелитейных предприятий. Безработица особенно охватила эти отрасли, и ею, как опухолью, поражен сегодняшний Чикаго. По ее статистике, он тоже ставит рекорды. Не случайно именно здесь состоялся первый конгресс американских безработных, и была создана Всеамериканская организация в поддержку их. Ее отделение действует сейчас во многих штатах страны и ведут активную работу в борьбе за гражданские права лишившихся работы. В книжном магазине, расположенном в холле небоскреба нефтяной компании Standard Oil of Indiana, я увидел пестрый буклет. Авторы Томас Камден и Сьюзан Шварц, название «Как получить работу в Чикаго». Этот местный бестселлер был написан в стиле справочника, вел читателя как гид, словно речь шла не об острой жизненной проблеме, а о легкой туристической прогулке по Чикаго. Он предполагал проявить инициативу, настойчивость, осведомленность, и тогда путь в учреждение или предприятие сферы обслуживания открыт. Но как вернуться квалифицированному рабочему на свое предприятие, особенно в сферах традиционной промышленности, советов в справочнике не давалось. А это главное для трудящихся Чикаго. Я показал книгу функционерам местного совета Чикагской организации в защиту безработных и услышал самые иронические суждения о ней. Сомнительный путеводитель не может помочь разрешению острой социальной проблемы. Мне рассказали в отделении, что сейчас ведется борьба за принятие в Конгрессе Соединенных Штатов Америки законопроекта о труде и гарантированном заработке, который выдвинул конгрессмен от Чикаго Чарльз Хайес. По всей стране идет сбор миллионов подписей под петицией, которая будет передана в высший законодательный орган с требованием перевести средства из военных программ в программу обеспечения занятости населения. Не увидел я справочника и в руках людей, стоявших в длинной очереди на бирже труда в южной части Чикаго. Отделенные от стойки, где сидели чиновники, длинным канатом, они ожидали решения своей судьбы. Как правило, отказ. И снова долгое ожидание в нескончаемой очереди чикагских безработных. В большинстве своем эти очереди заполнены неграми, особенно молодежью. Как и повсюду в стране, процент черных юношей и девушек, лишенных работы, самый высокий — 42,1. Вот один из нескончаемой очереди чикагских безработных. Это Деннис Майлд. Ему 31 год. Когда я спросил его о профессии, он пожал плечами и сказал: «Безработный». Действительно, это стало сегодня профессией для миллионов и миллионов американцев. Деннис Майлд смотрит на голубой экран компьютера, и машина снова приносит ему отказ. Биржи труда в Чикаго, как и повсюду в Соединенных Штатах Америки, оборудованы по последнему слову техники. Но очереди на них не убавляются. «Я 6 лет безработный», — говорит Майлд. Моя судьба находилась раньше в толстой книге.